Гриша также сообщил, что Голубков не сомневается, что проникновение банд на территорию Российской Федерации будет нами предотвращено, рекомендует не расслабляться. Коварный Коэн обязательно используют для каких-нибудь провокаций. Каких? Пока самому Голубкову неизвестно. Выяснить и предотвратить – наша задача. Поэтому генерал просит меня и мою группу не покидать город до отбытия папы в Рим. Шифровки, некогда извлеченные из сейфов СНПУ, рассказали не только о связях западноукраинских националистов со службой ДИФО. Каким-то чудом, при помощи моей интуиции, что ли, мы откопировали поименные списки тех самых групп, которые предназначались для заброски в Центральную Россию. Теперь нашим спецслужбам не составит труда оказать этим группам достойный прием в Москве. Но генерал Голубков лично просит пастуха отрядить человека для сопровождения этих групп, для надежности. Когда и каким поездом поедут диверсанты, нам предстоит выяснить самим. Отъезд в Москву таким образом откладывался, а мои задачи выходили далеко за рамки встречи и обеспечения безопасности где-то пропадавших людей из моей группы и львовского подполья. Нет, в этом городе решительно все было схвачено. Увидев на моем лице некоторую задумчивость, сообразительный Гриша робко вставил: «Я, знаете ли, тут уже выяснил, на каком поезде они поедут». Мы все трое только вытаращились на него. У меня сеструха в кассах вокзальных работает, а билеты продаются по паспортам. Я как приехал, сразу к ней. Она в компьютер на работе у себя залезла и сразу мне сказала. «Когда?» «Завтра утренним, 74-м, 8:50, вагон 7, плацкартный, места с 1-го 18-е». «А что раньше молчал?» «Я боялся, что что-то не так сделал». «Все так сделал», — одобрил я и обратился к Мухе. «Поедешь ты. У тебя опыт общения с сезонными рабочими. Потрешься неподалеку от них, проконтролируешь обстановку, а в Москве тебя Голубков встретит». «Без проблем, командир». «Гриша, еще билет твоя сестра сможет сделать?» Она уже придержала два билета в соседнем вагоне. «Хватит и одного. Тебе, Григорий, от имени партии и правительства и от себя лично выражаю искреннюю благодарность. Шучу. Спасибо, Гриша. Молодец. Теперь отправляйся домой и сиди тихо. Тебе никто ничего не сделает. Против тебя никаких данных нет. В случае чего сможешь объяснить, зачем в Москву катался?» «Смогу. Я там гитару недорогую от хорошего мастера купил. Там это дешевле. Я давно такую хотел. Если что, скажу, для того и ездил». «Да ты, Гриша, перспективный агент. Сам на связь не выходи. Если понадобишься, мы на тебя выйдем». Но Гриша до конца операции нам не понадобился. Больше мы так и не увидели Гришу, надежного человека. Да. Умел Борода подбирать людей в свой подпольный обком. Леопольд Аронович Розенблат взял со стола пачку банкнот, подошел к артисту вплотную, оттянул лацкан артистовой куртки, точным движением положил деньги ему во внутренний карман и строго посмотрел Семену в глаза. «Надо еще что-то объяснять», — сказал он. «Я все понял», — отвечал артист. Розенблат запер кабинет изнутри на ключ, извлек из шкафчика колбу с остро пахнущей ароматной жидкостью, две мензурки и поставил на стол. Выпивка не входила в планы артиста. Он, собственно, зашел проведать Свету, сказать пару слов Бороде и, конечно, решить вопрос с гонораром доктору. Но не родился еще на свете человек, который сумел бы возразить доктору Розенблатту. Собственного рецепта водка из чистейшего медицинского спирта была мягка и вкусна. Закуски доктор не признавал, и беседа скоро стала приятной и непринужденной. Доктор сразу же отверг обращение по имени-отчеству и приказал называть его «дядя Лео», потому что его давно так никто не называл. «Женишься на ней?» — спрашивал дядя Лео. «Женюсь», — решительно отвечал Сеня. «Правильно. Женись. Девушка золото. Ей общий наркоз было нельзя, а местный в костную ткань не проникает. Что она пережила у меня на столе, это только Богу одному известно, и молчала всю операцию, и лежала смирно. Я кого только не резал, и баб, и мужиков, но таких пациентов у меня на столе еще не было. Артист молчал и только зубы стискивал. «Ходить она будет, это я тебе обещаю, но гнуться нога не сможет».